«Ваник, видишь крепежные пазы маршевых этой махины?» — спросил он. «Ваня?» — кивнул, но спохватился, что напарник может его не заметить. «Вижу. Чекрыш их из всех орудий!» — крикнул Крыжов и сам принялся технично отстреливать крейсеру маршевые. «Не называлась бы эта махина крейсером, если бы какие-то два истребителя смогли перебить ей главные двигатели. Ваник!» — послышался в наушниках радостный голос Майя. «Нам нужна ваша помощь, у заглушек слишком маленькая мощность, по сравнению с передатчиком». Ваня нырнул под брюхо крейсера и его борт 2017 нарвался на плотный обстрел главным калибром. «Разгерметизация главного отсека», — констатировал факт бортовой компьютер. Ваня пустил в лоб неприятелю ракету и оказался точен. Ишим расцвел яркой вспышкой. «Они готовят ракеты», — вопил майор. Его линкор лихо обстреливал вражеский крейсер из всех орудий. «Генка», которому после уничтожения его истребителя достался чей-то корвет, имел в своем арсенале пару термоядерных снарядов, и теперь на полном ходу двигался к шахте охлаждения крейсера. Ваня взлетел выше, чтобы прикрыть друга со спины. Юноша завис на маневровых и совсем не заметил, как с незащищенного краю ему в реакторный блок пришла ракета. Истребитель лихо закрутила, унося в мертвый космос, но Генка уже сунул в систему охлаждения снаряд. Его корвет тоже недолго оставался в лидерах. Лазерная пушка крейсера точным попаданием расчекрыжила его как консервную банку. Сначала ярким взрывом полыхнул борт Геннадия К, затем взорвался крейсер. Но взрыв был каким-то не таким. Первый крейсер буквально разлетелся на куски, а этот еще держится. Из двух пас полумертвого гиганта высунулись ракеты. Огонь маршевых и две огромных размером с пятиэтажный дом. Ракеты устремились вниз к земле. Истребитель кадета Софина после попадания в него ракетой был полностью разгерметизирован. Сквозь полуразбитое лобовое стекло юноша увидел, как два огненных хвоста еще ярче загорелись в атмосфере. «Погиб Генка, я сейчас тоже погибну, и все из-за чего?» «Не получилось», — подумал Ваня. Очки от давления больно врезались ему в надбровные дуги, на лице была кислородная маска, но ее хватит лишь на пару минут. Рука потянулась к пистолету, но в тот самый момент, когда он хотел его взять, внизу ярко вспыхнул огненный цветок, от которого пошли горячие оранжевые волны. Вспышка была невероятно мощной, казалось, что все увидели солнце, второе солнце. Ваня вытянул руку, чтобы заслониться от ослепительного света, но в этот момент у него кончился кислород и он обмяк. Эпизод 14. Теория Гумилева. Рейс Луноград, Хыхэ, июль 2356 года. «Платон», — окликнула юношу Варя. Девушка хлопотала на кухне, пытаясь приготовить что-то более-менее съедобное, и смотрела по телевизору очередную безумную телепередачу. «Ну, Платон, быстрее!» — поторопила она. Судя по интонации голоса, случилось что-то крайне неприятное и не терпящее отлагательств. Юноша отложил свои расчеты и не спеша прошел на кухню. Варя стояла с испуганным выражением лица, завороженно глядя в экран телевизора. По небольшому экранчику кухонного прибора мелькали непонятные кадры. Платон приобнял девушку и попытался вслушаться в то, что говорил диктор. Сегодня ночью на орбите Земли развернулась крупнейшая по своим масштабам баталия. Китайская космическая флотилия объявила войну России и странам Евросоюза, в результате чего развязался международный ядерный конфликт. С борта орбитальной крепости «Стрела» наш корреспондент Виктор Сидельников. Виктор. Картинка на экране сменилась. Крупным планом дали место битвы. Замусоренный космос. Какие-то обломки, искореженные истребители, корветы, гигантский остов полуразвалившегося китайского крейсера. Битва окончилась буквально несколько часов назад. Точных чисел еще нет, никто толком не может ничего сказать, но предварительно расчет идет на тысячи погибших пилотов. Платон сел за стол и, подперев голову руками, вздохнул. «У них не получилось», — обреченно произнес он. В этот миг все старания, которые были приложены для перехвата важного сообщения, и смерть тех, кто прикрывал отступление Андропова, показались напрасными. После душераздирающих кадров мертвого космоса показали кадры точки попадания ракет. Город Минск, по которому был нанесен основной удар, выглядел ужасно. «Решили показать силу», — пробубнил Платон, глядя на кадры разрушенного города. «Что, если бы хотели уничтожить, то стерли бы город с лица земли? А так вон, какие развалины оставили». Новость о таком вопиющем факте преступления против человечества буквально перевернула мир. Даже новости о теракте в Новой Москве были опущены на второй план. Мир буквально впал в ядерную панику, Люди толпами уезжали из России, улетали с планеты. На межпланетных базах уют и хами, все было буквально забито до отказа. Рейсы на Луну стали самыми востребованными, мол, кто знает, в какую точку Земли они еще могут нанести удар, а по Луне стрелять никто не будет, она может разломиться от любого термоядерного взрыва. В Москве уже как несколько дней шел дождь, вероятно, последствия далекого взрыва. В новостях назывались все новые и новые цифры погибших, раненых, облученных. У Вари появилась бессонница, она могла всю ночь что-то делать, только не спать. Андропов же наоборот, он целыми днями практически ничего не делал, кроме как решал свои задачки, а спать ему хотелось чертовски сильно. Верховцев не позволял им обоим куда-либо выходить. Если Варя еще могла вместе Никой пробежаться по магазинам, то Платону уже приходилось сутками сидеть дома и гулять только на балконе. В Новой Москве было неспокойно, хоть местное население и не боялось ядерной атаки, но возможность повторения какого-либо теракта всегда была. И если в Новой Москве все было более-менее спокойно, то в России на земле творился настоящий хаос. Это был вечер спустя 4 дня после Минской трагедии. Арарат вернулся домой, тяжело дыша, будто за ним кто-то долго и упорно гнался, а он не менее старательно убегал. Вера суетливо усадила мужа за стол, Платон занял место напротив. «Что случилось?» – спросил он, видя, как бегают глаза друга. «В стране разгорается гражданский конфликт. Народ недоволен тем, что правительство бездействует». «В смысле, чем недоволен? Что-то еще случилось?» Арарат глубоко вздохнул и, изредка поглядывая на жену, начал. «Ты знаешь, что было в стране на утро после бомбардировки?» Платон не знал, и единственное, что он мог сделать, это отрицательно покачать головой. Бегство. Утром же началось бегство. А куда бежать? Некуда. Правительство и прочие высокопоставленные чины просто укрылись в президентских бункерах на Урале. Получается, обычный народ был оставлен на произвол судьбы. А когда вся эта неразбериха поутихла, и угроза очередной ядерной атаки вроде бы отступила, в народе стали расти волнения и прочие революционно направленные настроения. Народ, силами которого был создан современный мир, оказался беззащитен перед лицом глобальной катастрофы. Как говорится, низы не хотят жить по-старому, верхи не могут управлять по-новому. Человечество на пороге революции. Платон взялся за голову. Подобный расклад в стране его не очень радовал. Семья Андроповых, выделявшаяся из всего остального контингента своим довольно крупным достатком, могла оказаться одной из целей взбунтовавшегося пролетариата. По выражению лица Вари было понятно, что подобные мысли посетили и ее. После небольшого рассказа Верховцев остановился. Он культурно попросил девушек оставить его и Платона наедине, сославшись на то, что им предстоит крайне серьезный разговор. Девушки согласно покинули кухню. Вероника, уходя, закрыла за собой дверь. «Это не все, у нас есть еще проблемы», — произнес Арарат и открыл дверцу верхнего шкафчика. Там за склянками с всякими армянскими специями у Верховцева был припрятан дорогой коньяк на случай, если очень захочется. Он поставил бутылку на стол и вынул из посудомоечной машины пару бокалов. «А на этот раз что, ожидая чего угодно?» – спросил Платон, глядя, как его друг разливает коричневатую жидкость, больше похожую на чай, по бокалам. «Помнишь, ты просил кое-что поискать про эту твою организацию «Восход», — напомнил Верховцев. «Фрол, который в благодарность твоей работе занимался этим лично, заметил кое-какие моменты, связанные с нашим делом. Как он говорил, «Восход» — это военно-экстремистская группировка. Фанатики, жаждущие переустройства мира и желающие добиться этого любой ценой. Но тут есть одно «но». Их техническое развитие в разы превосходит развитие какой-либо страны. Вот одна из непонятнейших вещей. Оказалось, что нынешний разлад в России, стране, которая на данный момент является одной из самых влиятельных стран мира, им крайне выгоден. Поэтому они и решили сотрудничать с китайцами, — произнес Верховцев и посмотрел на друга. Ты знаешь, кто устроил облаву в ботаническом саду? Это были они. Правда, до сих пор непонятно, как им удалось пролететь над городом в военных корветах незамеченными. Тебе удалось сбежать, и это сорвало их планы. Поэтому им пришлось приложить все силы, чтобы бой на орбите Земли остался за Китаем, и, как мы думаем, навязанная Китаю идея демонстрации силы была тоже их идеей. Фанатики, возомнившие себя людьми, ведущими весь мир к пробуждению от олигархического абсолютизма. Хоть эти ребята и крайне прыткие, наши бойцы работают лучше. Нам удалось выследить и взять одного из них. Чего только не наслушались мы за те несколько часов допроса. Хотя сначала пленник, казалось, потерял разум. Он хотел что-то сболтнуть и вдруг отключился, как детская игрушка на батарейках. Наш психолог сказал, что это информационный блок. Разум человека перемещается в какое-то промежуточное состояние, и в этом состоянии он уже не может ничего сказать. Ох, и намаялся с ним врач. Но все-таки через 2-3 часа работы мы смогли вернуть пленника в наш мир и применили к нему сыворотку правды, чтобы быть уверенными наверняка во всем, что он скажет. Даже под сывороткой он наговорил такого бреда, что мама не горюй. А что он говорил, ну, к примеру, спросил Платон. Да там столько всего он сказал, я и не упомнил всего. Ну, хоть что-нибудь. Говорил он про какую-то силу, которая придет в мир и все перевернет. Про людей каких-то говорил, что, мол, среди нас есть не то пришельцы, не то инопланетяне, и они, эти самые пришельцы, и снабжают армию пробуждения всеми необходимыми примочками. Мы пришли к выводу, что блок в сознании пленника куда более серьезный, чем мы думали. Однако говорил он еще кое-что. Говорил, что есть в Новой Москве человек, знающий, с чего началась Вселенная, ну и прочий подобный бред, что этот человек якобы видит мир, как числа. В душе у Платона что-то неприятно ёкнуло, как в часах, в которых ломается одна шестерня и весь механизм становится негодным. Этот человек, говорит, может рассчитать все что угодно, и любой даже сложный шифр для него всего лишь числа, которые можно прочесть. Когда он сказал про шифр, мы тут же подумали про тебя. Видимо, Восход как-то догадалась, что именно ты расшифровываешь китайские сообщения. Но тут есть нестыковочки. Как ты можешь знать, с чего началась Вселенная и что за числа ты видишь? Платон взял стоящий перед ним бокал и судорожно сделал пару глотков. Коньяк был хороший, дорогой. Он обжег горло и побежал куда-то вниз. Юноша встал из-за стола и сделал пару шагов по кухне. В голове сейчас творилось черти что. По сути, этот пленник оказался прав. Числа, Вселенная так все и есть, подумал он, и было набрал в легкий воздух, чтобы рассказать Верховцеву тайну своих способностей, как вдруг он его перебил своей фразой. Этот пленник сказал, что того необыкновенного человека они будут искать, и найдут во что бы то ни стало. Поэтому, Платон, ты должен бежать, как можно дальше. Возможно, они ищут и не тебя, но точной гарантии я дать не могу. А я могу. Они ищут меня, чертовы фанатики, с пушками наперевес, кричал разум Андропова. Мысль о том, чтобы раскрыть Верховцеву все карты, сама собой отступила. Еще не время, нужный момент обязательно появится, когда-нибудь. Службы контрразведки были бы рады предоставить вам с Варей укрытие, но ты ведь сам понимаешь, какой это риск для всей сети. Если Восход так легко нашел тебя на Луне, то они с такой же легкостью могут развалить нашу систему, чего сейчас нельзя допустить ни в коем случае. Поэтому вам следует бежать. Платон вернулся за стол и одним махом допил коньяк из бокала. Я знаю, но куда, куда мы с ней побежим? На Землю? Нет, там обстановка сейчас пожарче, чем в аду. На Луне нам оставаться нельзя, день-два и твою квартиру рассекретит, и тогда только Бог знает, что они с нами сделают. Друг, пойми, я вас не выгоняю, но если вы останетесь здесь, вы поставите под удар всех. Арарат тоже допил из своего бокала и налил еще по одной. Весь вечер Платон провел над бумагами. Работа помогала ему успокоиться и выстроить все мысли в нужном порядке изъяснения. Как объяснить Варе, что им опять нужно бежать? Куда податься? Рассказать ли все своим друзьям перед сном, когда всюду уже погас свет, и Гумилева добродушно уделила Платону половину дивана, они решили поговорить. «Мы должны уехать отсюда», тихо произнес юноша, укрываясь одеялом. «Опять? Зачем? Что случилось? Успокойся, просто появились некоторые проблемы и у нас, и у Верховцевых», сказал Платон. Варя повернулась на бок к нему. «Может, ты мне наконец-то все объяснишь?» спросила она. Несмотря на шепот, ее голос звучал твердо и уверенно. «Я не могу», вымолвил юноша. «Это все слишком сложно, я и сам не понимаю, почему все так. Расскажи мне, и я тебе помогу». «Хорошо», выдохнул Платон. В этот момент у него в голове будто что-то взорвалось. Мысли мгновенно стали складывать цепочку из событий и догадок. Он рассказал Варе все, во что ввязался, и во что втянул его Арарат. Она слушала, лишь изредка задавая вопросы и вставляя комментарии. Конечно, говорить о магических фигурках, в которых он и сам ничего не понимал, и о своем даре юноша не стал. «Звучит бредово», — произнесла Варя. Андропов лег на спину и уперся взглядом в потолок, точнее в светлое пятно, которое оставляла вывеска гипермаркета напротив. «Значит, из-за вас произошло все?» «Нет, мы лишь оказались втянутыми в государственный конфликт», — поправил девушку Платон. «Я не знаю, что делать. Я знаю, надо бежать, и как можно раньше». В воздухе повисла всепоглощающая тишина. Они оба думали, что делать. В голове обоих крутились мысли, причем каждая последующая была бредовей предыдущей. «Платоша, если эти люди из Восхода такие уж всесильные, то, что им будет стоить найти нас, к примеру, на Титане или на Европе?» Платон молчал, он не знал, что можно ответить на такой аргумент. «Хотя знаешь, есть один вариантик», — проворковала Варя. «Ты знаешь, что сейчас полным ходом идет терраформирование Марса?» «Да, я также знаю, что этим проектом занимается корпорация «Кольцо» под предводительством Анатолия Викторовича Гумилева», — выказал свою осведомленность Платон. «Мы могли бы отправиться к отцу. Безопаснее терраформирующей станции сейчас ничего нет», — восхищенная своей идеей в голос заговорила Варя. Платон приложил к губам указательный палец, мол, все вокруг уже спят, не стоит их беспокоить. «Варенька, дорогая моя», — тихо произнес Андропов, — «я тоже думал насчет посещения твоего отца, но представь его реакцию, когда на засекреченный практически от всего мира объект прибудет его дочь с неизвестным молодым человеком и начнет говорить ему о службах разведки и космических пиратах. И как мы туда попадем? Туда ведь не идет монорельс». Варя улыбнулась и тихо захихикала. «Да и просто, я как-то не уверен, что хочу познакомиться с Анатолием Викторовичем», — кинул второй аргумент Платон. Варя обняла его и нежно поцеловала. «Есть еще один вариант», — произнесла она, оторвавшись от юноши. «Моя бабушка, которая живет в Сочи, недавно перебралась в коттедж на Хыхе, об этом практически никто не знает. Такое положение вещей должно на некоторое время сбить преследователей со следа». «Хорошо, если так надо, значит, мы летим к бабушке», — согласился Платон, смирившись с тем, что от родственников Гумилевой деться все равно некуда. «Только бабушке придется сказать, что ты мой жених, иначе она нас выставит на улицу. Просто она с моей мамой перессорилась и сказала: встретимся, когда Варвара будет выходить замуж», — высказала еще один пунктик девушка. Теперь настал момент Андропова смеяться. Не успели толком узнать друг друга, а его уже в женихи записали. «Ладно», — успокоившись, произнес он, — «невеста моя, давай спать, а то глаза закрываются». Варя еще раз поцеловала его и повернулась на бок. Платон уснул мгновенно. Утро как таковое выдалось прекрасным. Свежий воздух, чистое небо, теплая погода, самое то для прогулок. В Изумруде с самого утра велись какие-то работы по организации приближающегося дня города. Платон по голый торс стоял на балконе и смотрел, как рабочие разгружают клипер с оборудованием. «Отдыхать – хорошо, а смотреть, как работают другие, еще лучше», — всегда говорил он в таких случаях. Со стороны Ленинского района слабыми порывами подул ветер. Кожа на теле мгновенно стала гусиной. Все волоски на руках и груди поднялись дыбом. Платон упал на бетонный пол балкона и, подобно машине, стал отжиматься с одной скоростью и одной частотой. «Опять компостер заработал», — весело произнес Верховцев, с сигаретой в зубах выходя на балкон и садясь в свое кресло. «Надо было тебе еще турник здесь сделать. Что же ты не предупредил меня?» Платон закончил отжиматься, затем приблизился к стене и встал на руки, начиная их понемногу сгибать и выпрямлять. Такой метод отжимания был крайне практичен, потому что тогда напрягались почти все мышцы тела. Верховцев выпустил изо рта едкий дым. «Гимнаст, блин», — только и произнес он и повернул голову в сторону рабочих. «Похоже, концерт группы Семен и компания будет прямо у нас под окном». Ребята в оранжевых комбинезонах и касках с рвением муравьев возводили концертную сцену и прочее окружение. «Я читал, что если человек ежедневно занимается по полчаса спортом, то он может продлить свою жизнь на несколько лет. А я думаю, куда жить-то так долго? С нашим-то уровнем жизни, после 100 лет и жить уже неинтересно», — безумолку говорил Рарат, попыхивая сигаретой. Рядом с домом пролетел чей-то коптер, заставив его отстраниться от бортика балкона. «Смотри, куда летишь, обезьяна», — крикнул вслед Рарат. Платон вернулся в нормальное положение и сел на журнальный столик. «Мы вчера с Варей поговорили и решили, что полетим на Хыхе», — глубоко дыша, произнес он. Верховцев потушил сигарету и бросил ее в пепельницу. «Эва, куда вас понесло? «Недалековато, самое то», — ответил Платон, неприятно хрустнув шеей. Арарат встал из кресла и, широко улыбнувшись, сказал: «Я выскажу ваше решение своим, мы попробуем помочь». К вечеру у Верховцева уже был план действий, которым он с удовольствием поделился. Вся суть заключалась в том, что полетят Варя и Платон на государственном планетолете, основная цель которого не провоз пассажиров, а доставка нового оборудования в зону астродобычи полезных ископаемых на троянцах Юпитера, поэтому вся информация о рейсе находится в очень ограниченном доступе. Чтобы узнать состав экипажа и имена пассажиров, коих планетолет должен доставить на Юпитер, нужно быть не менее как приближенным директора основной транспортной компании Солнечной системы «Север». Но перед тем, как отправиться на планетолете Бортлю-234 Максим Желтышев, до него нужно было добраться. Сославшись на крайнюю насыщенность города всевозможными шпионами Восхода, командование контрразведки решило, что вылететь лучше с космодрома в Лунограде. Лунаград не являлся чьей-либо колонией, он являлся достоянием Объединенных Наций и представлял собой свободную территорию, так что шанс того, что Гумилеву и Андропова схватят прямо в здании космодрома, был ничтожно мал. Завтра на утро были куплены два билета «Новая Москва», «Лунаград», скоростной поезд марки «Сокол» и полностью выкупленное купе. «А сколько ехать?» – спросила Варя, садясь на мягкое кресло в зале ожидания. Она подняла свою милую мордашку в ожидании ответа, но никто, по-видимому, не хотел его дать. Вероника куда-то отлучилась, а Платон и Арарат, будучи в компании еще двух незнакомых девушки-парней, оживленно что-то обсуждали. Верховцев то и дело взмахивал руками, пытаясь что-то разъяснить или же наоборот опровергнуть. Платон стоял очень хмуро и сосредоточенно, он сунул руки в карманы своей спортивной куртки. С недавнего времени неотъемлемым атрибутом его образа стали очки, обыкновенные прозрачные очки, с корректирующими линзами. Всем окружающим совсем не обязательно знать, что у него разные глаза, а очки как раз таки меняли цвет радужки на привычный всем карий. На информационном табло высветилась яркая полоска «Новая Москва», «Лунаград», 7:30. Верховцев недоверчиво посмотрел на нее и, повернувшись к Платону, произнес: «Там на центральном Лунаградском вокзале вас встретит наш человек. В руках у него будет табличка «Стэн Бастон», пароль, который час в Лондоне». Ответ: «В Лондоне 16 часов по Москве». Все запомнил, Платон промолчал, он даже не кивнул, но Арарат был уверен, что его друг все понял. «Он посадит вас на планетолет». Тут вернулась Вера. Она обняла мужа. Верховцев широко улыбнулся, хотя его лицо выражало крайнюю озабоченность. Иногда Платону казалось, что сейчас самая сильная экстремистская группировка в Селсисе охотится не за ним, а за Верховцевым, поэтому он так нервничает. Юноша положил руку другу на плечо. «Слушай, не волнуйся ты так, все будет нормально, я сам не пропаду и Варю в обиду не дам». Платон постарался сделать свою самую сногсшибательную улыбку, но в этот раз она получилась какой-то ненастоящей, слишком сладкой и искусственной. Друзья еще минут пять говорили, пока женский голос диспетчера не сообщил о посадке на рейс 165, следующий до Лунограда. Андропов поднял свой рюкзак и закинул на плечо сумку Вари. «А долго ехать?» — повторила свой некогда заданный вопрос девушка. Мужская половина компании наотрез отказывалась отвечать, поэтому ответить решила Вера. «Где-то пару часов». Варя сопоставила в голове несколько фактов, дабы задать очередной вопрос. «А зачем тогда в таких поездах купе?» «Варь, помолчи немного», — нервно бросил Платон, повернувшись к девушке. Та сделала вид, что обиделась и демонстративно отошла от него к Верховцевой. Через подземный переход вся группа вышла к перрону. Навехонький скоростной поезд футуристического типа уже стоял, принимая пассажиров. Возле каждого входа находилась проводница, проверяющие билеты и номерные жетоны. Перед тем, как зайти в поезд, Верховцевы долго прощались со своими друзьями. Арарат напоследок обнял Платона и тихо на ухо ему шепнул: «Иногда даже самый обычный человек способен перевернуть ход истории. Ты необычен, поэтому шансов у тебя больше». Тогда они еще не знали, что видится последний раз, и больше Верховцев никогда не встретится с Андроповым. В Лунограде и впрямь был человек с табличкой «Стэн Бастон». Это был невысокий толстенький человек в забавной кепке и скрой кожаной куртке. Передвигался он спешно, но плавно, будто катился. Про себя Платон назвал его «Колобком», но стоило ему об этом подумать, как коротыш остановился и посмотрел на юношу, который был выше него на добрые две головы. Мужчина уверенно пробежал через здание вокзала и, оказавшись на улице, поспешил к старенькому автомобилю. Делал он это так непринужденно, будто каждый день совершал подобные забеги. Платону уже было попросту забавно смотреть, как на один его шаг коротыш делает 2-3 своих. Платон, подойдя ближе, открыл дверь машины, пропуская внутрь девушку. «Не с класс, конечно», — вырвалось у него. «Ты мне тут поговори еще», — возмутился Колобок, — «пешком пойдешь». «Молчу, молчу», — начал оправдываться Андропов и забрался в автомобиль. Машина тронулась и плавно начала продвигаться по дороге, встраиваясь в плотный поток прочего транспорта. Колобок либо специально, либо по чистой случайности, вел свой автомобиль через самые глухие места города, поэтому насладиться великолепными луноградскими пейзажами не удалось никому. Юноша снял с шеи металлический предмет и начал теребить его в руке. Очки ужасно терли переносицу и делали его непохожим на себя. «Все в порядке?» – поинтересовалась Варя, но в ту же секунду коммуникатор Платона затрещал, не давая ему ответить. Пришло сообщение от Верховцева. Всего пара строк. «Как доехали?» «Правда, водитель душка». Андропов решил пока повременить с ответом, вот когда они уже взлетят на борт у планетолета, тогда он с полной уверенностью сможет сказать «все нормально». Вместе с сообщением Арарата с плеч будто бы упала гора. Настораживающее поведение Колобка было, судя по всему, самым естественным. Коротыш вырулил на федеральную трассу. Космодром, с которого отходил Максим Желтышев, находился где-то за городом и был частной собственностью транспортной компании «Север». Машина свернула с федеральной трассы на дорогу, уходящую за холмы, тогда Колобок извлек из бардачка 2 пропускных жетона. «Это ваши билеты, не профукайте их», – пробубнил он и протянул жетоны Андропову. Машина подъезжала к большим воротам, возле которых уже стояло несколько человек в форме. «По вашу душу», – кивнул Колобок и затормозил на пропускном пункте. Дальше все было как по плану. Досмотр, регистрация и прочие формальности. И синкоординатор почему-то среагировал на вполне себе безобидную металлическую фигурку рыси в кармане куртки Платона. Это недоразумение разрулили в один момент. Планетолет Максим Желтышев представлял собой громадный космический корабль, являющийся по большей части транспортным. 2/3 были загружены всевозможным оборудованием для юпитерианских станций астродобычи, на 1/3 приходились пассажирские каюты с баром, оранжереей, бассейном, бильярдом и еще десятком разнообразных культурно-развлекательных комплексов. Для пассажиров предусматривали 1- и 2-местные каюты люксового класса. Платону даже думать не хотелось, сколько нулей было в счете, который пришлось оплатить русской контрразведке, дабы отправить 2 подростков на хлыхы. К слову говоря, эти 2 подростка выглядели довольно нелепо в толпе прочих пассажиров, желающих побывать на Юпитере, проделав маршрут бизнес-классом. Был еще один мужчина за 50, по внешнему виду которого, никак нельзя было сказать, что он имеет достаточные средства, чтобы прокатиться на фирменном планетолете компании «Север». И когда на экране заднего обзора, расположенном в кают-компании, начали уменьшаться постройки надземной части комплекса. Ровное плато космодрома, мачты навигационных маяков, разрисованные красно-желтой через полосицы железные стены радаров, невзрачные, почти сливающиеся с темно-зеленой поверхностью кубики противовоздушной обороны. Платон, облегченно вздохнув, отправил Рарату сообщение, подтверждающее, что все в порядке. Каюта с суеверным числом 13 оказалась на редкость хорошей. Просторная комната, много света, вдоль стен смотровые иллюминаторы, которые по желанию пассажира можно было закрыть полностью, дабы не угнетать его темнотой космоса. Платон бросил сумки рядом с тумбочкой и плюхнулся на кровать лицом вниз. Варя села рядом и погладила его по голове, растрепав волосы. «Устал?» – тихо спросила она, поглядев в иллюминатор, за которым непроглядные облачные пейзажи сменились космической мистерией. Платон не ответил, он лишь промычал что-то не вполне внятное, затем нашарил выше над головой подушку и, подложив ее под голову, мгновенно задремал. Варя подошла к зеркалу и распустила свои волосы, развязав тугой узел на затылке. Девушка аккуратно несколько раз прошлась по волосам расческой. Она посмотрела на отражение спящего Платона. Именно сейчас осознание того, что у них все серьезно в отношениях, стало как никогда острым. Варя на мгновение представила, как она познакомит Андропова с бабушкой. Его истинно аристократичные манеры поведения и яркий характер обязательно понравятся чопорной ей. Варя представила, как скажет, что Платон ее жених. И это представление вдруг так горячо обожгло сознание девушки, ей хотелось, чтобы это было не вранье, чтобы так было по-настоящему. «Варвара», — произнесла девушка, будто бы знакомясь со своим отражением, «Варвара Андропова». Подобные слова заставили ее улыбнуться. Наверное, каждая счастливая в любви девушка иногда примеряет фамилию своего молодого человека, чтобы проверить, как звучит. «Не балуйся, Гумилева», — пробормотал сквозь сон всеслышавший Платон, «наслаждайся тем, что пока имеешь одну из самых известных фамилий в мире». Варя испуганно повернулась, ей на мгновение стало стыдно, что она хочет выйти замуж за своего спутника. Девушка уже было придумала оправдание своим словам, но сказать это было некому. Платон вновь спал сном праведника, тихо посапывая носом. Через некоторое время юноша, ворочаясь, снял с себя спортивную куртку, и та сползла на пол. Варя аккуратно подняла ее, чтобы повесить на вешалку в гардеробном шкафу, но в этот момент из бокового кармана прямо на пол вывалилась металлическая фигурка. Девушка наклонилась, чтобы поднять фигурку. Сквозь пальцы будто прошел электрический заряд, заставивший Варю слегка отпрянуть назад. Это было не столько неприятно, сколько непредвиденно. Второй раз девушка аккуратно подняла с пола предмет. Холодный. Холод от фигурки растекался по руке, точнее даже по сосудам. Казалось, кровь разносит непонятные молекулы холода. «Что это?» Неизвестно у кого спросила девушка. Предмет она положила в карман своих джинс, решив, что спросит о нем у Платона, когда тот проснется. Юноша лишь пару раз нервно перевернулся на кровати и, продолжая спать, затих. Лететь до Юпитера на нынешних скоростях приходилось довольно долго, около недели. Поэтому транспортный планетолет Максим Желтышев должен был стать домом на ближайшие 6 дней для высокопоставленных гостей, среди которых были довольно известные лица в кругу сильных мира сего. Андрей Петрович Конюхов, владелец целой сети кораблестроительных верфей «Луны», или его сосед-пассажир из 21 каюты Федор Степанович Телицын, председатель Государственной Думы. И подобных пассажиров со своими семьями на борту планетолета было предостаточно, и поэтому борт Лю-234 Максим Желтышев являлся лакомым кусочком для всех экстремистов и террористов, запрятавшихся в укромных уголках Солнечной системы. Успокаивали лишь иногда пролетающие за прочным стеклом иллюминатора корветы и истребители компании «Север». Почему директору этой всемирно известной корпорации Аристарху Андропову не сообщили о присутствии на борту его сына, которого уже около недели назад потеряли, ведущие за ним слежку, люди из личного состава службы безопасности директора фирмы? Все просто и сердито. Платон и Варя находились на борту под чужими именами с чужими документами. Во всех отчетах и протоколах они значились как Докучаев Иван Васильевич и Семенова Ирина Михайловна. Соответственно, никто из служащих космодрома, не видевший ранее в глаза сына директора компании, в которой ему довелось работать, не признал в молодом человеке личность, находящуюся в розыске. Да и стало бы распространяться среди обычных служащих информация о пропаже сына Аристарха Андропова. Ее знали только приближенные и проверенные люди. За время пребывания на планетолете Варя успела познакомиться со многими пассажирами, которые убивали время в баре или кают-компании, смотря телепередачи на гигантском экране. По большему счету это были жены чиновников и высокопоставленных лиц, которым приходилось нести нелегкое бремя своей известной фамилии. Они, в отличие от своих мужей, оказались довольно-таки обыкновенными женщинами, любящими красивые тряпки, украшения, сплетни и прочие женские штучки. Из их незамысловатых бесед можно было составить достаточно точную картину политического положения России в мире и не только. По большей части все они говорили о повторении ядерного конфликта и о надежде, что до Юпитера подобные ужасы не доберутся. Варя, которая от отца знала некоторые политические моменты, умело участвовала в беседах. На личные вопросы типа «Милочка, вы такая юная, какой же черт понес вас так далеко от цивилизации?» или «Ваш сожитель по каюте такой молодой, неужели это ваш муж?» Варя отвечала всегда одинаково. Она говорила, что Платон ее жених, и они вместе с ним направляются навестить бабушку, дабы лично пригласить ее на свадьбу. Тогда же женщины начинали потрошить тему ранних браков и прочих подростковых глупостей. С первого взгляда 17-летний Платон и впрямь мало походил на жениха, но его манеры и уровень образования мгновенно заставляли усомниться в этом окружающих. Тема того, что он почти родственник Гумилевой, нравилась ему, и он раскручивал ее, как только мог, дабы остальные пассажиры тоже поверили в это. С момента отлета Максима Желтышева с космодрома близ Лунограда прошло 2 дня. Варя заметила за собой некие непонятные для нее самой изменения. Девушка уже довольно давно хотела заняться фитнесом, походить в спортзал и вообще как-то приобщиться к спорту, но вечно находились какие-то причины, чтобы отложить занятия. Когда причин не было, Гумилева буквально высасывала их из пальца. Она хотела заниматься спортом, но ей было настолько лень вставать и идти куда-то, что все пробежки и прочие упражнения откладывались на неизвестный срок. И вот однажды утром она преспокойненько встала с кровати с мыслью, что именно сегодня она начнет заниматься спортом. Почему здесь и именно в это время, девушка объяснить не могла. Желание побегать и попрыгать было настолько острым, что Варя мигом умылась, оделась и отправилась в спортивный бокс, расположенный этажом ниже. Подобные изменения не скрылись от Платона. Когда он однажды проснулся и не обнаружил свою металлическую фигурку на положенном месте, юноша не на шутку испугался. Он перерыл все свои вещи в поисках рыси, но спрашивать Варю о том, знает ли она что-нибудь о местонахождении предмета, не стал. Иначе подобные вопросы могли обозначить, что данный кусок металла имеет некую важность, а лишний интерес Гумилевой к этому предмету был сейчас явно не нужен. В голове у Платона крутились десятки разнообразных версий, он думал и об охотниках, и о пиратах, и каждый домысел был страшнее предыдущего. Но, как бы то ни было, в руках вора предмет не должен был работать. И вот когда Гумилева, часто жаловавшаяся на то, что не может приучить себя к спорту, вдруг, как не бывало, встала и пошла в фитнес-зал, вся картинка сложилась воедино. Человек, не знающих о силе и вообще о предметах, не крадет их, а находит, а подобный нюанс когда-то оговаривался с Уряновым. Платон выжидающе провел с Варей еще один день на планетолете. Его ожидания подтвердились. Глаза Гумилева и впрямь начали менять цвет, только глаз, который должен был стать зеленым, был почему-то желтым. Тогда-то Андропов и потребовал от девушки, чтобы она вернула ему фигурку. Варя задавала множество вопросов, от которых юноша мастерски уходил, меняя тему. Когда же она, чтобы принять душ, сняла с себя шнурок с предметом, Платон случайно наткнулся на нее. Это была не кража, а находка, из чего следовало, что свойство предмет не должен был потерять. И как только рысь вновь оказалась у Андропова, про фигурку мгновенно забыли, будто ее и не было. «Без времени, что?» – спросил Платон, поднимая голову. Юноша находился в кают-компании. Он сидел в одном из мягких кожаных кресел возле журнального столика, сделанного из прозрачных стеклянных панелей. На столике, к слову, были разбросаны его бумаги с многочисленными решениями и расчетами. На часах около 8 вечера, а в это время здесь не так уж и людно. В каюте Варя звонила своим родителям, и, судя по крикам, разговор был не очень душевный. Шум отвлекал юного математика от мыслей, и поэтому он перебрался в кают-компанию. Это ведь без времени. Рядом с Платоном на диван уселся мужчина, тот самый, который никак не мог позволить себе билет на рейс Луноград, хы-хы, да еще и бизнес-классом. Я, конечно, плохо в этом разбираюсь, но, по-моему, это ведь бета-матрица, о которой сейчас ведется очень много споров. Платон посмотрел в свои записи. Решаемый им в данный момент кусочек бета-матрицы в действительности говорил о безвремени, наступавшем в бета-переходе. «Да, именно так», — подтвердил юноша, поднимая глаза на собеседника. Мужчина при ближнем рассмотрении никак не походил на директора фирмы или офисного работника, скорее он походил на школьного учителя или библиотекаря. Потертые брюки, на крючковатом носу очки, свитер под горло. Настоящий учитель русского языка. Мужчина, пытаясь не мешать Платону, аккуратно разглядывал остальные листки бумаги с записями. «Вы занимаетесь решением бета-матриц?» – задал он вопрос. Андропов, молча, кивнул, ни на секунду не отвлекаясь от работы. «Очень интересно», – пробормотал учитель и потянулся за другими листками. Он взял стопку, скрепленную банальной алюминиевой скрепкой. На альбомных листах вдоль и поперек были начертаны какие-то решения. «О!» – удивленно воскликнул мужчина. «Это ли не теория пространственного скачка?» Андропов поднял голову, чтобы посмотреть на то, какие из бумаг разглядывает его собеседник. «Очень интересное решение. Почему же вы не опубликуете его в каком-нибудь из научных журналов? Я думаю, ваши расчеты принесут довольно много пользы в изучении бета-матрицы», – посоветовал мужчина. «Откуда вы столько знаете?» – спросил Платон, вытаскивая из рук собеседника свои бумаги. Мужчина замялся. Он поправил на переносице очки и ответил: «Я много читаю, я библиотекарь». Вот теперь точно стало понятно, что ничего не понятно. Что же обычный библиотекарь делает на планетолете С-класса? «О, прошу прощения, я не представился», – спохватился мужчина, – «меня зовут Индрит, Прокофьев Индрит Васильевич». Платон опешил, разве что рот не открыл от удивления. Память выхватила из своих закутков это, когда-то давно слышимое имя. «Не может быть», – только и произнес Андропов. «Вы директор Всероссийской государственной библиотеки?» «Да», – гордо подтвердил мужчина. Платон протянул ему руку для приветствия. «Очень рад познакомиться с вами, меня зовут Андропов Платон», забыв о своей подставной личности, произнес юноша. «Андропов, вы случаем не родственник того самого Андропова, чья корпорация организовала нам этот полет?» поинтересовался Индрит Васильевич. «Нет, мы просто однофамильцы», соврал Платон. Его дыхание буквально сперло, в голове крутилось больше сотни вопросов, на которые нужно было получить достойный ответ. Юноша сделал пару глубоких вдохов и сказал: «У меня есть к вам пара вопросов». Платон снял очки. Реакция его собеседника была незамедлительна. Он резко отпрянул. «Я был бы крайне удивлен подобному феномену, если бы неделю назад один юноша, скорее всего ваш сверстник, не посмотрел на меня такими же разными глазами. Я думаю, нам стоит продолжить разговор в моей каюте», быстро произнес Индрит Васильевич, и помог Андропову собрать его бумаги. Каюта у библиотекаря оказалась почти такой же, как и у Платона с Варей, отличием лишь была одноместная кровать и интерактивная доска, висевшая по левую сторону от нее. «Присаживайтесь», – библиотекарь указал рукой на кровать, – «что же вы хотите у меня узнать?» Платон задумался, нужно было с чего-то начать. «Я думаю, вы уже не помните, но на форуме сайта Государственной библиотеки в одной из тем вы писали о личностно-формирующих факторах в истории, не так ли?» Прокофьев сделал несколько шагов по каюте и замер возле своего стола. Он налил в стакан какой-то бурлящей жидкости из графина и протянул ее Андропову. «Нет, спасибо», — отмахнулся тот, — «но я настаиваю». Платону ничего не оставалось, как взять стакан и выпить его содержимое. «Вот так-то лучше», — спокойно произнес библиотекарь. Платон почувствовал, что вода из графина на вкус довольно отвратительная. «Вы хотите узнать о предметах?» Юноша кивнул. «Начну с того, что спрошу у вас кое-что. Вы знаете Анатолия Гумилева? Его еще называют строитель планет». «Да, знаю, но как он может быть связан с предметами?» Перебил юношу Прокофьев. «Возможно, самым прямым путем, но речь пойдет не о нем. Кого из Гумилевых вы еще знаете?» Платон замялся. Так-то он рассчитывал, что вопросы задавать будет все-таки он, а не ему. «У него есть замечательная дочь». «Не то», — резко перебил библиотекарь. «Предки, вы знаете предков Анатолия Гумилева?» «Отец говорил, что в 21 веке жил Андрей Гумилев, основатель корпорации «Кольцо», — произнес Платон и закашлялся. В глазах начало мутнеть, с ним явно что-то не то. Близко, но опять не то. «Еще, кого вы еще знаете?» Юноша напряг память, и вдруг к нему пришел ответ. Да безобразие, простой и банальный ответ. «Лев, есть еще Лев Николаевич Гумилев», — воскликнул он. «Именно, Лев Николаевич, будучи гениальным историком и этнологом, прожил свою жизнь не зря. Он был отцом и основоположником теории этногенеза, которая в свое время наделала много шуму в научном обществе. Что вы, юноша, знаете о пассионарности?» Прокофьев посмотрел на Платона буравящим взглядом. «Ничего. Пассионарность, молодой человек, это непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленное на осуществление каких-либо целей. Цель эта представляется пассионарной особе ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни, счастья современников и соплеменников. По сути, это социально-историческое явление, характеризующееся появлением в ограниченном реале большого числа людей со специфической активностью, пассионариев. Мера пассионарности – удельный вес этих пассионариев в социуме. Часто под пассионарностью понимают наследуемую характеристику, определяющую способность индивида к сверхусилиям, сверхнапряжению. Сам Гумилев лишь приводил примеры, но о природе и сущности пассионарности не говорил. Он указал, что пассионарность индивида, по сути, является психологической переменной и зависит, вероятно, от мутаций, вызываемых космическим излучением или еще чем-либо, что Лев Николаевич назвал фактор. Ха, Индрит Васильевич замер, выжидая, когда Платон сделает вывод. Предметы – это и есть фактор Ха, меняющий людей и присваивающий им данные пассионарной личности», — произнес юноша, сам не поверив в свои слова. «Да, но об этом знают лишь немногие посвященные», — произнес библиотекарь. «Для многих предметы лишь магические вещицы, дарующие какую-то способность, но на самом деле все сложнее. Человек, получив какую-нибудь способность, даже может быть самую бесполезную, уже становится не таким, как все, и в нем накапливается биохимическая энергия», — пояснил Прокофьев. «А у вас есть предмет?» — поинтересовался Платон, нашарив в кармане свою фигурку. Индрит Васильевич задрал левую штанину брюк. К голени у него был прикреплен фиксатор, который плотно держал серебристую фигурку. Что за зверь был у библиотекаря, Платон не сумел увидеть, да и просто не мог. Картинка в глазах у него почему-то дико плыла. «Но откуда в нашем мире эти фигурки?» — спросил он, пытаясь не показывать виду. «Никто этого, к сожалению, не знает. Они были до нас и будут после нас». Индрит Васильевич навалился на стол. Он открыл один из ящиков и что-то стал там искать. «Платон, к тебе у меня остался лишь один вопрос», — спокойно произнес библиотекарь и вдруг резко выдернул из ящика пистолет и направил его на юношу. «Кто ты такой? Что вы делаете?» «Отвечай на вопрос. Обычный предметник не стал бы спрашивать меня о фигурках. Если ты один из тех охотников, что ищут меня уже несколько недель, то ты зашел не по адресу». Прокофьев снял пистолет с предохранителя. Судя по внешнему виду, у него был тульский Токарев, а выстрел из такого оружия с расстояния в несколько шагов мог разнести Андропову голову просто на куски. «Вы все неправильно поняли, я не охотник, мне не нужен ваш предмет, каким бы свойством он ни обладал», — начал оправдываться Платон. Юноша встал, но непонятная слабость в ногах подкосила его, и Андропов, потеряв сознание, распластался на полу. Эпизод 15. Охота на математика. Троянцы Юпитера, зона остродобычи. Июль 2356 года. «Пропустите меня!» — закричала Варя, пытаясь пробиться в медицинский бокс. Два довольно крупных в плечах медработника полностью закрыли собой проход, преграждая ей путь. «Как вы смеете, я его невеста! Пропустите меня!» — возмущенно кричала Гумилева и била своими кулачками одного из мужчин по груди. «Не положено!» — пробасил тот, что стоял слева. «Не положено! Ах! Так, да ты знаешь, кто мой отец. Он, если захочет, то вас всех сотрет в порошок», — вопила Варя, пытаясь пробиться внутрь. «Девушка, успокойтесь, с вашим женихом все будет в порядке», — спокойно произнес тот, что стоял справа. За спинами этих двоих вдруг показался человек в белом халате, который, по-видимому, был врачом. Он быстро подошел к месту стычки, чтобы решить проблему. «Что здесь происходит?» — поинтересовалась девушка-врач. Отвечал левый: «Так здесь вот она рвется в бокс, к жениху своему, а мы говорим, что не положено. Мозги вам обоим не положены», — резко оборвала его врач. «Посторонним нельзя, а родственникам можно. Девушка, проходите». Варя, оттолкнув двух мужчин, прошла в бокс. Когда она и врач отошли на порядочное расстояние, девушка в белом халате заговорила: «У вашего жениха тяжелое отравление. Мы пока не знаем, чем он отравился, но судя по всему, это какая-то техническая жидкость, скорее всего охладитель для реакторных колонн. Сейчас, слава богу, все в порядке, но ему нужно набраться сил. Поэтому пусть он пока побудет у нас, а позже он сможет вернуться в каюту», — пояснила врач. Варя долго раздумывала, огорчаться ей или радоваться. Все, что происходило с Платоном, никогда не являлось случайностью, но он жив, а это самое главное. Как он отравился? — спросила девушка. «Мы не знаем, я думаю, что-то может сказать мужчина, который принес его сюда. Он утверждал, что они лишь пили чай и все. Может, вам он расскажет что-то более весомое». О каком именно человеке в тот момент говорила врач, Варя так и не поняла, и искать его соответственно не стала. Ночь Платон провел в медицинском боксе. Современный мед-комбайн с помощью непонятных биохимических новшеств очищал его организм от наличия вредоносных веществ. Поэтому утром юноша выглядел не очень положительно. Белый как простыня он был, как будто его полоскали. «Я себя чувствую таким чистым, что даже противно», — говорил Андропов сам про себя. Полдня юноша провел в их с Варей совместной каюте. Он сидел за своими бумагами и что-то опять считал. Варя никогда не решалась заглядывать в записи своего спутника, потому что то, что Платон писал, казалось ей сущим бредом. Иногда юноша откладывал бумаги и играл в шахматы или карты с Исином Максима Желтышева. В шахматах у Исина не было шансов, А вот в карты умная электроника мухлевала, как могла. Если верить часам, то в тот момент, когда планетолет начал замедлять скорость, а это, как ни странно, очень ощущалось, было около 11 утра. В космосе очень легко запутаться во времени, потому что там за окнами вечная ночь. Планетолет в течение следующей половины дня должен был добраться до расчетной точки стыковки с одной из орбитальных станций типа «Уют» на Юпитере. Там он разгружал весь свой багаж и преспокойненько отправлялся на Хыхы. Эту информацию озвучил капитан корабля, выступая со своей ежедневной утренней речью во время завтрака. Но в этот раз капитан немного слукавил, сказав всем, что на горизонте, как всегда, все чисто и дальнейшему путешествию ничто не мешает. На самом же деле уже второй день на радарах то появлялись, то исчезали странные объекты, которые, по-видимому, преследовали планетолет по пятам. Объекты эти находились вне зоны досягаемости, и поэтому увидеть их с помощью стократного увеличения картинки на бортовых визирах было невозможно. Конвоирующие планетолет корветы уверяли, что в космосе из-за разнообразных физических явлений подобные вещи случаются часто, да и просто если это какие-либо вражеские цели, то они находятся так далеко, что им просто не догнать планетолет. Экспериментировать догонит, не догонит — капитан Максима Желтышева не стал. Он приказал включить маршевые на полную тягу, используя дополнительные источники энергии. На самом же корабле творились непонятные вещи. Пассажир из 16 каюты, Индрит Васильевич Прокофьев, пропал. Пропал в прямом смысле этого слова. Никто не знал, где он и чем занимается. Было такое чувство, что он просто исчез с корабля. Подобные догадки, соответственно, не дружили со здравым смыслом. Вместе с исчезновением библиотекаря в общей системе планетолета обнаружился вирус довольно сложного строения, и Исин пустил все свои силы на его искоренение. Внешне же это не отобразилось никак, если не считать того, что играть в шахматы Платону теперь было ни с кем. «Мы сойдем на Уюте», — решил юноша и озвучил свое решение вслух. Варя, до этого что-то читавшая лежа на кровати, вдруг повернула к нему свою голову. «С чего это? Мы же собирались к бабушке на Хыхы», — возмутилась девушка. «У меня плохое предчувствие, мне кажется, нас там уже ждут. Но ведь Рарат постарался сделать все, чтобы наш отлет был абсолютно секретным. Не в этом дело. Просто те, кто за нами охотится, очень могущественные люди. Для них найти нас ничего не стоит. Поэтому мы сойдем на Уюте, а следующим же рейсом отправимся на Хыхы». Варя отложила книгу и села на кровати. Она долго сидела, раздумывая, стоит ли соглашаться с планом Андропова, основанным лишь на догадках и предчувствиях. Вывод же был таковым, что они все равно ничего не теряют, кроме времени, но ведь и торопиться-то им по сути некуда. Так и сделали. Максим Желтышев в течение ближайших 3 часов причалил к орбитальной станции «Уют». От нее до Хыхы было буквально рукой подать. Сама орбитальная станция, на величественном фоне гигантской газовой планеты, выглядела довольно непримечательно. Полосатый Юпитер, на столь близком расстоянии, казался каким-то невероятным, несуществующим. Сложно было поверить, что в природе существует что-то подобное. Когда смотришь на планету из обзорных залов по правому борту Уюта, в душе начинает шевелиться комплекс неполноценности. Юпитер не просто большой, он гигантский. И эта холодная красота попросту захватывает дух. Неужели люди смогли забраться так далеко от своего дома? Землю здесь было не видно, только солнце, очень маленькое и какое-то ненастоящее. Штормы, грозы и прочие погодные явления, происходившие на газовом гиганте и казавшиеся с Уюта небольшими, заставляли задуматься. Там, в толщах водорода гелиевой атмосферы, творится истинный ад. От подобных мыслей становилось довольно неуютно. Юпитер имел при себе, по меньшей мере, больше 100 спутников, самыми большими из которых являются Ио, излюбленное место всех спелеологов, Европа, гигантский океан, Каллисто и Ганимед. Прочая же мелочь, относящаяся к разряду космического мусора, не привлекала внимания человечества, кроме групп троянских астероидов. Так называемые троянцы Юпитера, скопления метеоров и прочих обломков, возникших на конечных этапах формирования Юпитера, вместе с веществом были захвачены планетоземали, на которые тоже шла аккреция. А так как механизм был эффективным, то половина из них оказались в гравитационной ловушке, и занимающих точки Лагранжа 4 и 5, сотни бесформенных булыжников, имеющих имена великих героев Греции и Трои, состояли на большую свою половину из оксида кремния и литиевых соединений, но подчас они скрывали в своих недрах кое-что куда более интересное, чем обычный СО2, например, бериллит скандия, меркуриевый концентрат, желтую ртуть. Человечество где-то уже полвека занималось добычей полезных ископаемых в зоне троянцев, и подобные работы, несмотря на свою высокую стоимость, оплачивались с лихвой. Сотни бесценных полезных ископаемых превращались в реальные деньги, очень большие деньги. Для современного кораблестроения подобные природные ресурсы были необходимы как воздух, что соответственно приносило немалую прибыль. Платон и Варя сидели в одном из многочисленных кафе на уюте. Их столик как раз был расположен возле обзорного окна. Космос здесь был не такой, через который почти неделю летел Максим Желтышев. Если там вакуум был черный, однообразный и по большому счету не вселяющих никаких светлых чувств, то здесь все было совсем наоборот. Вселенское пространство тут и там было перечеркнуто десятками голубоватых линий. По орбите Юпитера то и дело проносились болиды, ярко сгорающие в его плотной атмосфере. Возможно, это была лишь искусно произведенная голограмма, но Платона это восхитило. Еще внимание Андропова привлек странной технологии корабль, который приближался к уюту. Корабль был похож на китайского дракона или на змею, летящую в космосе. Длинный сегментированный корпус, как у многоножки, способный изгибаться в любую сторону, и проблесковые огни, идущие по боковой линии корабля, заставляли задуматься о функциях подобного сооружения. В кафе молодая пара просидела около часа. Они пообедали и уже, было, собирались уходить, как вдруг через главные двери вошел человек высокий и худой. Он был ростом около 2 метров, одет в рубашку и черные брюки. Мужчина вошел и быстро огляделся, словно высматривал кого-то. Он на мгновение закрыл глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям, и заметив молодую пару, начал приближаться к их столику. Кроме Варии и Платона в кафе сидели еще 3 человека, но они, как видимо, не интересовали мужчину. Господин Андропов, будто проверяя, уточнил мужчина. Платон отодвинул пустую чашку из-под кофе и поднял на пришельца глаза. «Вы, наверное, что-то путаете, я не знаю никакого Андропова», – преспокойненько произнес Платон, сжимая в кармане металлическую фигурку, помогавшую сохранять мысли чистыми. «Здесь не должно быть ошибки», – настойчиво произнес незнакомец, заметив, как испугалась Варя, услышав от чужого человека фамилию Платона. До этого момента девушка была уверена в том, что они с Андроповым летят под чужими именами, и никто даже понятия не имеет о том, как их зовут по-настоящему. Подобный эксцесс заставил Варю испугаться. Видимо, происходило что-то из ряда вон выходящее. «Я знаю, кто ты», – прошипел незнакомец. «Мужчина, если вы сейчас же не прекратите, мне придется позвать охрану», – сказал Андропов и встал со своего места. Незнакомец отошел от столика на пару шагов назад. «Я знал, что по-хорошему ты не согласишься». Он в один миг выхватил бластер, который все это время прятал за спиной. Увидев оружие, Варя завизжала. По логике вещей все, кто кроме Андропова и Гумилевой находился в кафе, должны были обратить внимание на конфликт. Но они также безмятежно продолжали обедать, будто попросту не замечали ничего вокруг. «Можете не стараться, госпожа Гумилева, нас никто не услышит. А вот вашему спутнику я бы посоветовал встать, иначе вы можете физически пострадать», — мужчина направил дуло бластера на Варю. Платон встал из-за столика. «Хорошо», — произнес он, — «чего вы хотите?» Мужчина странновато улыбнулся и наклонил голову на бок, словно ребенок, увидевший что-то перевернутое. «Для начала будем знакомы», — с маниакальной ноткой в голосе произнес он. «Павел». «Рад знакомству», — буркнул Андропов и сделал шаг навстречу мужчине. «Это не все, отдай свой предмет. Самое время прикинуться дурачком». «Какой предмет?» — Павел расхохотался. «Тот самый, что меняет цвет твоих глаз», — улыбчиво пояснил он. «Меня не обманешь, я чувствую таких, как ты». «Я не понимаю». «Молчать», — рявкнул мужчина и предупредительно выстрелил в потолок. Платону ничего не оставалось, как отдать предмет. Он вытащил рысь из кармана и на вытянутой руке протянул Павлу. «Молодец», — похвалил тот, пряча фигурку в карман. «А теперь бери свою ненаглядную и пойдем. Долго же ты от нас бегал, но от восхода скрыться невозможно». «Мы всюду», — произнес Павел и махнул бластером в сторону двери. Андропов взял Варю за руку и потянул ее к выходу. Когда парадный вход кафе остался позади, Павел, держа своих пленников на прицеле, решил провести их через служебные помещения. В рабочих отсеках было множество народу, но, казалось, никто просто не замечал из ряда вон выходящей вещи, такой как взятие заложников. пройдя через рабочий отсек электропитания. Павел вдруг остановился. «Кто здесь?» – громко спросил он, оглядываясь по сторонам. Платон и Варя автоматически повернулись на голос. «Я чувствую тебя, ты где-то здесь, совсем рядом, за твоей спиной». Послышался глухой удар, и Павел повалился ничком на пол. За его спиной стоял Прокофьев. Индрит Васильевич держал в руках химический огнетушитель, который по определению был очень тяжелым. «Мы должны срочно уходить», — воскликнул библиотекарь. «Они здесь повсюду, все ищут вас». Платон остановил Прокофьева жестом. «Но откуда вы взялись, и почему помогаете нам?» Индрит Васильевич всплеснул руками. «Нет времени на объяснение, все потом». Он поднял с пола упавший бластер и резко обернулся, проверяя, нет ли кого за спиной. Платон приблизился к Павлу и сунул руки к нему в карманы. «Надо забрать у него то, что ему не принадлежит», — произнес он и вынул из кармана брюк свою серебристую фигурку рыси. Следом за филином из кармана выпали еще две фигурки, одна из которых была похожа на птицу, а другая, по-видимому, была динозавром. Их Платон тоже сгреб и сунул в карман своей спортивной куртки. Индрит Васильевич к тому моменту уже пересек два генераторных отсека и направлялся, по-видимому, к техническим лифтам, расположенным в северном крыле блока. Побег. Сколько всего сокрыто в этом слове. План был самым банальным с точки зрения Андропова. Куда бежать, когда вокруг космос? В одном из стыковочных ангаров находился загруженный под завязку бурильным оборудованием змей, тот самый похожий на китайского дракона транспортный планетолет. Рабочие боты давно уже перенесли все необходимое на его борт, и теперь змей просто ожидал своих хозяев, которые отошли на обед. Вместе со змеем от орбитальной станции, спустя минут пять, должен был отойти Максим Желтышев. Подобная уловка, если и не собьет преследователей с толку, то уж точно задержит их на какое-то время.